Глава 23. Гедеон Кру шагал по 49-й улице в восточном направлении, еще не полностью обсохнув. В 8 часов утра на тротуарах уже был в разгаре утренний людской час пик. Люди валом валили к станции метро, автобусным остановкам, сражались на обочине с такси. Гедеон не был подвержен паранойи. Но с того момента, как он покинул отель, его не покидало неприятное ощущение, что за ним следят. Пока что он не обнаружил преследования, но гадкое чувство оставалось. Он был уверен, что виной всему испуг от давишней перестрелки и от зрелища отрезанной головы на полу. Но ему требовалось во что бы то ни стало запутать преследователя, если такого имелся, и привести его к Тому О'Брайену, в Колумбийский университет. Том оставался его секретным оружием, и о нем никто не должен пронюхать. Он замедлил шаг, пропуская вперед пешеходов, благо все были юркими нью-йоркцами. Потом мельком взглянул на свое отражение в витрине, не маячит ли кто-нибудь за спиной. Так и есть. Азиат в спортивном костюме, физиономия наполовину скрытая козырьком бейсболки, синхронно с ним замедлил шаг неподалеку. Гедеон тихо выругался. Может быть, это игра воображения, но риск слишком велик. Предположим, тип в бейсболке вовсе за ними следит, но в густой толпе слежку мог вести кто угодно. Если считаешь, что за тобой наблюдают, надо поступать соответственно. Он перешел Бродвей и спустился на платформу метро, чтобы ехать в южном направлении. На перроне, как всегда, не протолкнуться. Понять, спустился ли тип в бейсболке следом за ним, не было возможности. Но это не важно. Существовал верный способ от него оторваться, к которому Гедеон уж не раз прибегал. Весело, опасно, но стало надежно. Предвкушение приключений у Гедеона участило сердцебиение. Он дождался, когда задрожат рельсы у противоположной платформы, из туннеля быстро выкатился состав, улучив удобный момент, Гедеон спрыгнул вниз. Толпа ахнула, не обращая внимания на крики, он перепрыгнул через силовой рельс, пересек рельсы прямо перед носом у поезда и вылез на платформу. Крики не стихали. «Горожане слишком легко приходят в неистовство», — подумалось ему. Но толпа была такая плотная, что никто не мог сдвинуться с места. Он ворвался в вагон поезда, под который только что чуть не угодил, смешался с людской массой и в следующую секунду утратил узнаваемость. Когда поезд тронулся, он увидел через закопченное окно вагона азиата в бейсболке. Стоя на противоположной платформе, он провожал вагоны взглядом. «Счастливо оставаться», — подумал Гедеон и стал читать через плечо соседа Нью-Йорк-Пост.